министерства и иные присутственные места. Каждое министерство разделялось на департаменты, отделения, столы. Департаменты ведали важнейшими направлениями деятельности министерств. Должность директора департамента, как и министра, была слишком высока, чтобы прямо присваивать ее героям художественных произведений. Только по косвенным данным можно заключить, что Каренин, муж Анны, занимавший одно из важнейших мест в министерстве, возглавлял департамент. Не случайно повесть «Шинель» Гоголь начинает таким ироническим вступлением. В департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитей всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уж всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Так нам и остается неизвестным, в каком именно департаменте служил горемычный Акакий Акакиевич, но, впрочем, значение это для повествования не имеет. Расхваставшийся Хлестаков, чтобы придать себе весу в уездном городке, заявляет: «Один раз я даже управлял департаментом, ни более ни менее». Отделение – часть департамента с более узкими функциями. Восхваляя некоего Фому Фомича, Грибоедовский молчали, отмечает, что он не то что Чацкий, а при трех министрах был начальник отделения. Мелкого чиновника Поприщина в записках сумасшедшего Гоголя разбесил начальник отделения, сказавший ему: «Ведь ты нуль, более ничего». Поприщин, не смея ответить начальнику хаму, изливает свое негодование в дневнике. Герцен в «Былом и думах» пишет: «Начальники отделения озабоченно бегали с портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, действительно были завалены работой и имели перспективу умереть за теми же столами, по крайней мере, просидеть без особенно счастливых обстоятельств лет 20». Стол во главе со столоначальником был низшим подразделением министерств и многих других правительственных ведомств. Главная исполнительская работа велась в столах. Первоначально штат стола действительно сидел за одним длинным столом, в торце которого восседал начальник стола. Затем название «стол» оторвалось от предмета мебели и стало обозначать служебное подразделение. То же, кстати, случилось со словом «бюро» и «контора», поначалу означавшими всего лишь предмет канцелярской мебели. Нам странно читать в обрыве Гончарова о том, как Райский подал к переводу в статскую службу и был посажен Каянову в стол. Однако и до сих пор существует стол заказов, стол находок, стол справок. Должность столоначальника, первый руководящий пост на пути административной карьеры, была предметом вожделений всякого рядового чиновника. Молодой беспринципный карьерист Белогубов в доходном месте Островского мечтает любыми средствами стать столоначальником. На вопрос его невесты Юленьки, что такое столоначальник, он неопределенно отвечает: «Это первый сорт». Помимо жалований и служебных перспектив, должность эта была заманчивой тем, что занимавший ее нередко распоряжался взятками. Чиновник Кисельников в пучине Островского говорит: «По субботам столоначальник делит доходы с просителей, да я посмирнее, так обделяет». Столоначальников иногда иронически называли неофициально по-старинному – повыдчиками. Чичков в молодости попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности. У Чернышевского, повесть в повести, читаем: «Я тогда был повыдчиком по тогдашнему неблагородному прозванию, а, собственно, столоначальником». Была и менее значительная должность помощник столоначальника. В романе Чернышевского «Что делать?» отец Верпалны, жалкий пришибленный человек, служил помощником столоначальника. Иной тип выведен в «Шинели» Гоголя. Один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, приглашает Акакия Акакиевича к себе на именины, где тот имеет возможность блеснуть своей новой шинелью. Этот визит, как известно, имел печальный исход. На обратном пути шинель была похищена. Правительственные учреждения, где трудились чиновники, назывались присутствиями или присутственными местами. В каждом губернском и уездном городе здание присутственных мест стояло на виду, многие из этих домов сохранились до наших дней. В губернском городе, где происходит действие мертвых душ, это был большой трехэтажный каменный дом, весь белый как мел, вероятно, для изображения чистоты душ, помещавшихся в нем должностей, в данном случае должности, должностные лица. «Уехал в присутствие», «сидел в присутствии» — такие выражения постоянно встречаются на страницах русской классики. Сходное значение иногда приобретало слово «должность». Забитый Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского признается: «В должность-то вхожу когда, так бочком-бочком». «Отец ее уехал к должности», — говорится в повести Лермонтова «Княгиня Лиговская». К должности, как и в присутствии, означало на службу, в свое учреждение. Часто термин «присутствие» у писателей не конкретизируется, означая правительственное учреждение вообще. Так, в «Анне Карениной» мы узнаем, что Стива Облонский служит в небольшом чине начальник одного из московских присутствий. В другом месте он назван председателем присутствия.